40. Родители Артёма договорились, чтобы нас везли в хорошую клинику. Приехав туда, мы втроём садимся в ожидание. Раненого футболиста забирают к врачу, а потом и на рентген, и на дополнительный осмотр главных там специалистов. Пока сидим в зале ожидания, я стыдливо помалкиваю. Догадались они или нет? Почему делают вид, что не заметили? А вдруг и правда, не до того им было. Как увидели, что на сына подло напали, так и забыли обо всем. Лучше пусть так. Успокаиваю себя. Но в данный момент даже мой большой страх раскрыться меньше напрягает, чем состояние Артема. В скорой он бледнел и слабел, и, скорее всего, не от простого ушиба. Сколько он дрался, не сосчитать. А тут вот кажется... Не все так просто. Дядя Лев приносит мне и жене по стаканчику с капучино. Выпить не успеваем. К нам подходит главный врач клиники. «Ну что там? Снимки готовы?» Тётя Женя, волнуясь, подскакивает с кресла. «Да, мы экстренно провели диагностику», — кивает доктор. «На ноге сильный ушиб и растяжение связок средней степени тяжести». Наложение эластичной повязки поможет. Понятно. Через неделю уже на поле побежит. Выдыхает дядя Лев, и мы вместе с ним. Нет, через неделю не получится. Врач остается серьезен. С ногой Артема пронесло, что главное для футболиста. А вот с плечом дело сложнее. У него вывих со смещением. На месяц обездвижить руку придется. Сейчас мы попробуем вправить, пока не срослось. Наложим не гипс, а более современную слинг-повязку. С ней пациентам удобнее. Из всего я поняла, что все плохо. Артёма еще будут мучить. Повернулась к Долинским. Они тоже в шоке, растерялись, не зная, как реагировать. Что значит «вправим»? Как это «постараемся»? Если не получится... Врач сам в конце предупредил, что если не смогут, тогда операция. Мы упали опять на кресло. Тётя Женя креститься начала. Пошел час второй. За это время папа Артёма вызвал с работы водителя, и тот перегнал его машину на парковку клиники. Дальше сидим. Внутрь не пускают, где у них хирургическое отделение. Приходится нервничать здесь и переживать. Артём не сможет на целый месяц выпасть из команды. Он же с ума сойдет от скуки. Говорю, мало представляя Долинского, который так и послушается врача. Уже завтра рванет на тусовку. «Ну а что еще делать? Будем поддерживать?» Угрюмо пожимает плечами дядя Лев. «Лика, ну и с тобой Артёму будет не скучно. Он же останется еще тогда с нами». Слова феи меня настораживают. Она намекает на что-то? Просто так сказала, что мы с ее сыном друзья, или потому что догадалась о большем? Я не знаю, что и думать. И больше склоняюсь к тому, что тетя Женя не заметила, не догадалась, ей вообще не до этого. Появление Артёма встречаем дружным, облегченным выдохом. Хоть и выглядит он, как пострадавший боец. На руке синяя повязка зафиксирована через ремешок, на ногу хромает. Прибить хочется гадов из команды соперников, и я сдерживаю себя, чтобы его не обнять, не прижаться скорее. Со мной все в порядке. Артём опережает нас, устало улыбнувшись. Где мой телефон? Мне надо срочно выяснить, чем закончился матч. Не хватало, чтобы наши продули. Так вот, что его больше всего беспокоило. Представляю, как Артём подгонял врачей или заставлял их самих выяснять, что происходит на поле. Пока ехали домой, и мы начали успокаиваться, и Артём. Но мы по той причине, что футболист с нами и обошлось без операций. Артём же сначала по телефону с командой громко общался, а потом нам во всех подробностях передавал. «Есть! Психи проиграли! Разбили их с большим перевесом! Но это еще не все. Они теперь дисквалифицированы, минимум на полгода за грязные методы. Тренеры их отстранили от должности навсегда. Скоро еще и встречу для психов организуем. Поздравим, так сказать. Только без твоего участия. Его папа грозно требует. Знаю я такие встречи. Бывало, как сойдемся с врагами в подворотне. Лев, ну нашел время хвастаться. Дядя Женя осекает старшего Долинского и мне глазами показывает, мол, мужики, что с них взять? Заворачиваем к дому. «Не понял. А кто это топчется возле наших ворот?» Первым замечает незваных гостей дядя Лев. Мы выходим из машины, и к нам подбегают ведьмы. «Что? Глазам не верю. Мачеха с Лилькой здесь. Вот их еще сегодня не хватало». «А мы вас ждем, особенно Лику». Мачеха выходит перед нами, Лилька за мамкой прячется и выглядывает. «Не помню, чтобы мы вас приглашали». Тетя Женя с ней не церемонится. «И где вы адрес узнали?» Меня волнует этот вопрос. «У папы твоего нашли!» — выкрикивает Лилька с победными нотками в голосе. «Значит, ждет чего-то приятного. Другими словами, мне гадости сделать». «Да, нас ничто не остановит, как и ее. Мачеха на меня пальцем тыкает. «Лика даже на расстоянии умудряется портить моей дочери жизнь. Вот и отец ее к нам стал придираться. С чего бы? Ты же постаралась!» Злобно фыркает ведьмище. Быстро в голове ищу повод. «Ну да, папа, видимо, начинает больше все замечать. Подействовали такие мои уговоры?» Сама себя мысленно обнимаю и радуюсь. И раз они только об этом говорят, то в ловушку еще не попали. Светлана бы мне раньше сказала. Но точно ясно, нюх мачехи засек неладное. И вот она здесь с противной дочуркой. «Вам не надоело на меня наговаривать? Неужели папа слушать перестал?» «Вот не надо из себя строить вечную жертву!» — кривляется Лилька. «Мне кажется, вам пора», — отправляет их дядя Лев, и то же самое говорит моя фея. «Могу провести, но на выезд из города». Артём на ведьму вообще рычит, зная, как они меня достали. «Идемте в дом. Зачем на них время тратить? А вам стоит отсюда исчезнуть куда-то скорее», — прощается с ведьмами. Он подталкивает меня к калитке, закрывая собой. Я пытаюсь не забывать, что нельзя задевать его больное плечо. Сзади не вижу, пошли ли за нами родители, зато слышу, что мачеху понесло еще больше. «Конечно! От нас вы нос воротите! Сына своего посылаете моей Лиле мстить!» Девочка вернулась из клуба и сказала, что он напал с дружками. «Из какого клуба?» — переспрашивает дядя Лев. Оборачиваюсь. Так, уход пока отменяется. Мачеха снова завладела вниманием. «Мам, но об этом не обязательно», — Лилька просит, бросая в мою сторону злорадные взгляды. «Сама решу. Скажите своему сыну, чтобы не лез к моей дочери. Ну, взяла она платье в долг, не съела же». «Ой, в данный момент меня тетя Женя поедает глазами». Не так, чтобы злобно, как ведьмы, а больше с любопытством, мол, что я уже пропустила? У меня ведь раньше не было секретов от любимой феи. «Не взяла, а украла», — уточняю я. «Вот, значит, как. И у вас хватило наглости прийти сюда и нам глаза открывать? Да на вас и собак не жалко спустить за то, что вы нашей Лике портили жизнь». Тетя Женя грозно выступает на этих двух ненормальных. «А не надо нас запугивать. Можно подумать, вы знали о платье и клубе. Это так еще цветочки. Вы плохо знаете, кого приютили». Мачеху только вырубить поможет. Несет ее язык, как помело. «Она на вашего сына вешается. Соблазнила его и хочет ваши денежки заполучить», — подгавкивает Лилька сзади. Я судорожно ищу, что ответить ведьмам или как тогда оправдываться перед Долинскими. Переглядываюсь с Артёмом. Он еле держится, судя по виду, и напряженно сопит. Нет, ничего подобного. Не слушайте их, они сумасшедшие. Одновременно со мной Артём подключается к общим разборкам. Мы точно знаем, что ваш сын с ней. Мачеха машет на меня, будто я прокаженная. Они пара. Только Лика его использует, специально к вам переехала. Мы же как лучше хотели предупредить, иначе потом будет поздно. Тётя Женя насупилась, я вообще растерялась. Неужели поверит им? Ведь я ей врала. Знаете что? Валите отсюда, а то погоним пинками. Мама Артёма решительно подходит к Витке ближе. Меньше всего вас должно заботить, в каких отношениях мои дети. Лучше про свою воровку думайте. Выросла безмозглой курицей. Считаю до трех и гоним вас отсюда лопатой. Отсчет начинается. Артём, бегом за лопатой. Вот и дядя Лев припугнул. А он такой, что как сделает лицо суровое, то даже я пугаться начинаю. Бежали ведьмы не тихо, с ругательствами, зато быстро исчезли с горизонта. В следующий раз надо сразу с лопаты начинать, хотя им метлы больше подойдут. Довольный своей выдумкой, папа Артёма провожает глазами мачеху с Лилькой. «Хочу сразу сказать, что я люблю Анжелику и серьезно к ней отношусь». Первый Артём не сдерживается в нависающей тягостной паузе. «Пожалуйста, поверьте мне, я бы никогда не использовала его. Я боялась, что вы будете против и что...» «Подождите со своими признаниями». Фея прерывает нас, переводя внимательный взгляд сына на меня. «Давайте в дом наконец-то зайдем. Времени полно на разговоры». Идем в дом. Волнуюсь. Артём рядом и ни на шаг не отходит, как будто меня сейчас у него заберут. Прокручиваю наши слова. Мы так по-разному преподнесли одно и то же, но каждый о том, что его беспокоило. Пока не знаю, за что больше получим. Ох, предчувствия скверные. «И долго вы еще таиться от нас собирались, шпионы?» В гостиной дядя Лев возвращается к теме. «Когда-нибудь бы открылись», — бормочет Артём, решительно беря меня за руку. Тётя Женя качает головой, глядя на нас. «Хотя бы в этом году, я надеюсь. Мы уже устали держаться и делать вид, что ничего не замечаем. Еще вот и на весь стадион вашу парочку показали. Но мы все равно последние узнаем. Как же так?» «Это все я», — сознаюсь, опуская взгляд виновата. «Я не хотела. Считала, что Артём для меня под запретом. Боялась, что вы будете против, но и устоять не смогла. А вы же для меня такие родные, любимые. Подарили ощущение семьи. Простите, если сможете. Ну, и если выгоните, то я ни за что не обижусь. После всего, что вы для меня сделали, пойму и уеду куда-то». «Еще чего? Не куда-то, а ко мне. Если будете против, Анжелику к себе заберу. Она моя и дорога для меня, как вы друг для друга». Родители Долинские, кажется, обалдели от наших претензий. Дядя Лев то моргает, то хмыкает. Фея крутит пальцем у виска, обращаясь к нам. «Ну и фантазия же у вас разгулялась. Артём, заранее предупреждаю. Лику мы тебе не отдадим, пока не убедимся, что ты действительно настроен серьезно, и это не просто слова от тебя». «Да, сын, ты лечись, выздоравливай, но и не забывайся. Нашу Лику мы не позволим тебе обижать». Его отец высказывается достаточно строго и ко мне обращается мягче. «Ну-ну, хватит плакать. Мы знаем тебя достаточно, чтобы свои выводы сделать». «Ликуся, мы остаемся твоей семьей. Даже не надейся, что мы тебя возьмем и отпустим». Ой, слезы еще больше полились, когда поняла, что меня все еще любят и даже не злятся. Последние слова моей феи такие добрые, светлые, и лучшего я желать в этот момент не могла. Подхватилась с дивана и побежала обниматься со старшими долинскими. Они лучшие. «Я вот вообще не пойму, почему в этой семье мне не доверяют?» Да, Артём остался довольным не полностью или уже настроился меня забирать. Но не тут-то было, а я и сама не спешу. Радуюсь, что у меня есть дом и что есть кому прощать и даже защищать от нападения злобной нечисти. «Доверяем, но проверяем», — выкручивается тетя Женя, подмигивая мне. «Вы пока тут отдыхаете, мужчины. А нам пора с Ликой чаёк заварить, посекретничать. Я же хочу знать, что пропустила».